Легче всего диссоциируют вещества с ионной связью, состоящей из ионов. Полярные молекулы воды, диполи, притягиваются поверхностным ионом вещества. Происходит ослабление химической связи между ионами, которая зависит от диэлектрической проницаемости растворителя. У воды оно очень велико – 81. Достаточно теплового движения молекул, чтобы вещество распалось на гидратированные ионы.